А великанши, ты же сам говорил, что был знаком с Гердой, а они точно ее дочка, ха-ха-ха. Стив зацарапал правой рукой по полотенцу, захлестнувшему горло, судорожно тряся левой. Стив, не твое собачье дело, что там было тогда с Гердой и близняшками, сказал Клайв и отпустил полотенце, но вот взгляд остался острым и пронзительным, а тело будто пронзило осознанием. Ты же не хочешь, блядь, сказать, что знаешь Азуру в гражданке. Именно это я и хочу сказать, самодовольно осклабился Стив. Не уверен, конечно, на 100%, но, прикинь, это дочурка нашего босса. Как, ради всего святого, как ты до этого дошел? Довольно просто, стоит отметить. Не понимаю, как еще раньше об этом никто не подумал. Но это не важно, мне же больше достанется. Так вот, я где-то с пару месяцев назад видел дочурку нашего босса. Ничего примечательного, скажу я тебе, а тут прохожу мимо школы, где она учится, а там как раз уроки заканчиваются, и, глядь, она домой идет, да такой кралей заделалась, что только у совсем уж конченного гея не встанет. Вот я и подумал, подозрительно это все. Поспрашивал у знакомых мистера Иберта, свистнул у них пару фоток Тейлор, пока никто не видит, и только убедился в этом, расплылся в пошловатой ухмылке Стив, вспоминая фотку новой Тейлор, не замечая того, как Клайв начал судорожно осматриваться. Эберта-старшего среди докеров любили. Трудно не любить того, кто в лепешку расшибется, но выбьет для тебя и твоих парней работу, а после проследит, чтобы не кинули, заплатив до последнего цента. И Стиву очень повезло, что он решил рассказать это все ему, а не, допустим, Курту или ряду других докеров, иначе сломанными ногами точно не удалось бы отделаться. Или это все был тонкий расчет? Не может эта дылда за два или сколько-то там месяцев стать красоткой? Вот совсем не может. Тем временем вдохновленно вещал незамечающий и извергающийся над головой бури Стив. Мои знакомые лишь чуть краше обезьян, да и то не все, а шлюхи такие, что одним своим видом в депрессию вгоняют. В общем, решил узнать, чего так, узнал, проникся. Она не то 5, не то 10 азиатов раскидала, а после с выходцами из империи общаться начала. Не знаю, да и не мое это дело, у кого она там сосет за школой, но я подумал, что на этом можно заработать. Среди новых кипов заявила о себе только Азура, и от этого стоит плясать. Кайзер дает деньги за гражданскую личность девчонки, и я предоставлю ее ему. Стив, ты совсем, сука, сбрендил на старости лет? Угрюмо спросил Клайв, уже разминая кулаки. За дочкой нашего босса следишь, напраслину возводишь, а теперь еще и Кайзеру ее хочешь сдать? Молись, чтобы этого Курт с ребятами не услышали, иначе вылетим из доков с переломанными ногами быстрее, чем успеем маму вспомнить. Хари тут из себя чистенького строить. Клайв, мы оба понимаем, что ты уже согласен, и то, что я тебе сказал про гражданку, ничего не поменяет. У тебя связи с империей, у меня товар. Сдадим девчонку, получим бабки и разойдемся, как в море корабли. Ладно, черт с тобой, подходи завтра, и я дам тебе ответ. Мне все равно надо будет узнать, кто еще в деле и до кого можно достучаться. Сука, если бы я не был должен тебе жизнь. Приятно иметь дело с честным человеком, просипел Стив и пошел к бригадиру. Джонсон проводил его взглядом и врезался всей дури по бетонному блоку, стоящему рядом. В это же время, Дэнни Эберт, как же так, находясь уже за пределами территории империи, сидя в своей машине и потягивая горький кофе из дешевой забегаловки, но будто не ощущая его вкуса, протянул Дэнни, смотря в пустоту. Горечь во рту и боль от сжатого до бела кулака не могли перекрыть мерзкого, приторно-сладкого, с нотками горечи вкуса предательства, уже не первого на его счету, но оттого не менее болезненного. Он прекрасно понимал их. Деньги всем нужны, но иные люди ради них не опускаются до предательства, даже не задумываясь о том, что будет с теми, кому они и нанесли удар в спину. Предательство Алана Барнса, что будто не обращал внимания на выходки своей дочери, он мог по старой памяти забыть, но не простить, однако не покушение на кровиночку, единственную дочь и живое напоминание о почившей Аннет. И ведь Дэнни вполне мог его пропустить, если бы не поинтересовался, кто это за Тейлор следит, а узнав, не стал следить в ответ. И куда больнее было от того, что он понимал их, и в иных обстоятельствах или для спасения дочери он, не задумываясь, тоже мог бы сдать героя. Доведенные до грани нищеты и отчаяния, люди ломаются, а на передний план выступает все самое мерзкое, погребая под собой иные достоинства человека. Он видел это уже не один десяток раз, и каждый раз он чувствовал боль от того, что не справился, подвел доверившихся ему людей. Однако вместе с болью в этот раз пришло не отчаяние, опутывающее его своими липкими щупальцами, а разгоняющий кровь гнев. Он знал каждого из них уже добрый десяток лет. Он поверил Клайву, когда его коллеги заверяли, что тот покончил с криминалом. Он сам помогал искать Стиву Лёшку, где его бы не прибили уже через неделю за неправильный цвет кожи или незнание японского. Он помогал им и многим другим докерам найти работу и тщательно следил, чтобы им заплатили все до последнего цента. Он защищал постепенно редеющих докеров от постоянно наваливающихся форс-мажоров и первым принимал на себя удары с обеих сторон. Он судился с недобросовестными подрядчиками, выбивая положенную зарплату. Он помогал коллегам устанавливать порядки среди докеров и следить за территорией, выбивая самых оборзевших барыг. Он держал шаткий союз докеров все это время на плаву, в ущерб личной жизни и семье. И так его за все это и многое другое отблагодарят, плюнут в душу и вытрут ноги, будто он безвольная тряпка. Тряпка не могла бы, по сути, возглавлять союз докеров, тряпка не могла отстаивать их интересы, тряпку бы не полюбила Аннет. Одним глотком допив горький кофе и смяв в кулаке стаканчик, он с ненавистью смотрел налившимися кровью крысиными глазами на предателей. Пора выносить мусор, до которого никому не было дела уже столько времени. Вздохнув, временно подавив в себе вспышку гнева, Дэнни приказал крысам разделиться, следя сразу за двумя предателями, узнавая, как и с кем хотел связаться нацист, и только потом приступая к устранению. Одинокий Клайв, занятый своими тяжелыми мыслями, глухой переулок, где никто не обратит внимания на крики, и целая стая плотоядных крыс. Идеальное сочетание. Один его приказ, и хвостатая волна накатила на имперца со всех сторон, разрывая одежду и плоть, пока не остались лишь окровавленная мелочь в карманах и пряжка от ремня, которые крысы не смогли поглотить. Еще раз осмотрев место преступления, он приказал своим питомцам спустить все, что осталось, в канализацию. Был Клайв и нет больше его. Пропал он, исчез, что в доках с вероятностью близкой к 100% означает труп. Иногда бывает весьма полезным, что полиция почти не бывает в этих районах. А вот Стив. Стиву повезло еще меньше. Его Лешка всегда была на отшибе, что неоднократно спасало его от имперской гопоты, но сейчас станет последним пристанищем. Подчиняясь его команде, самые рослые и сильные крысы сбили метиса с ног, разрывая мышцы и связки на руках и ногах, одновременно с этим затыкая рот своими телами, после чего наступила вторая фаза. Оголодавшие крысы, словно дикие звери, набросились на обездвиженную добычу, разрывая плоть и медленно пожирая предателя заживо. Стив говорил, что не переживет этот год. Ну что же, он оказался прав, но не угадал причину смерти. Неработающие правила. Примечание к части. Глава на 11 страниц. Мы вас предупредили. Небичина. 040311. Брактон Бей. Пап, спустившись со второго этажа на кухню, я застал иную, но все же до боли знакомую картину. В смысле, папа и раньше частенько перерабатывал или брал работу на дом, но в этот раз ситуация была несколько необычная. Склонившийся над лежащей на столе картой города с множеством как известных мне ранее, так и совершенно новых отметок, что характерно в основном на территории империи, отец внушал. Рядом, как ни странно, лежали личные дела некоторых докеров и буквально целая эстакада кружек с кофе. «Пап», — позвала я еще раз, подходя ближе, и замечаю, насколько же его спина напряжена, будто сжатая пружина. «Прости, Тейлор», — наконец обратил внимание на вошедшую меня отец, после чего фальшиво рассмеялся и продолжил. «Прости, я сейчас все уберу. Что случилось? Ты сам не свой. Папа, я могу чем-то помочь?» «Помочь? Боюсь, что нет, да и не хочу я, чтобы ты в это влезала», — несколько горько усмехнулся отец, сворачивая карту на столе. «Позволь твоему старику самому замараться в крови. Я-то уже повидал всякое дерьмо, и на геройскую карьеру мне плевать, а вот у тебя еще вся жизнь впереди. Замараться в крови? И при чем тут герои? Папа, да объясни ты уже нормально, что происходит. Начало я постепенно заводится. Трия давно и надежно отбила всю любовь к сюрпризам, а шарады едва ли были моей сильной стороной, чтобы по нескольким случайным оговоркам собрать полную картину происходящего. Хотя, если подумать, карта города с пометками на территории империи, дела некоторых докеров и оговорки отца о крови и геройстве. Мог ли Кайзер, или кто-то из его людей, сделать что-то явно идущее вразрез с неписанными правилами, и за что я бы захотела урезать гордых нацистов до империи с одной восьмеркой в названии. Да, легко. Крюковолк, Штормтигр, Крик и Цикады явно используют неписанные правила лишь как туалетную бумагу, а потому атаковать кого-то в гражданке или использовать иные подлые методы для них будет проще простого, особенно если это принесет результат. Так что и нападение на героев, пока они не в костюмах, тоже легко представить, тем паче, если кто-то из них недавно наступил на больную мозоль Кайзера. Но кто? Слава? Да вроде нет. Насколько я знаю, эта особа всегда любит быть в центре внимания, и если бы она кого-то из нацистов и побила, то об этом бы уже судачил весь город. Кто-то из протектората. Эти ребята тоже не отказались бы от пиара, а уж если бы поймали Крюковолка, так тем более разнесли бы об этом на всю округу. Кто-то еще? Нет, я явно что-то упускаю. Да и дела докеров, тогда бы здесь не лежали. Незаметно для себя сместившись и прикусив ноготь на большом пальце, я еще раз обвела взглядом все улики. Карта. Дела докеров. Кровь. Геройство. Мог ли кто-то из Союза быть тайным пособником Империи и потихоньку сливать им информацию? Да легко. Этих нацистов в Брактон-Бей, как собак нерезанных, за всеми не уследишь. Хорошо, но какую информацию он мог слить и отчего папа так напряжен? Может, что-то из дел докеров и теперь его шантажируют? Есть, правда, еще один вариант, но я про него даже думать не хочу. Пап, тебя что, шантажируют? Удивленно посмотрела я на напряженного отца. Неужели я где-то близко от правды? Не уверена, но это вполне бы вписывалось в облик империи. После недавних событий они явно могли решить, что пора снова громко о себе заявить, особенно если просела их репутация. «Шантажируют?» – удивленно переспросил отец, после чего обвел взглядом улики на столе, смотря на них по-другому и с гордостью, но затаенной болью продолжил. «Какая же ты все-таки у меня умная девочка, Тейлор, Аннет бы тобой гордилась. Я уже не ребенок, папа». Возмутилась я подобной инсинуацией, после чего поспешила вернуть тему, пока отец окончательно с нее не съехал. «И не меняй тему, папа. Мы сейчас говорим о тебе и твоих проблемах, а не обо мне». «Эх, если бы это была только моя проблема», — тяжело вздохнул папа, покачав головой, после чего следующие его слова будто громом взорвались в моей голове. «Нас предали. Один из чернорабочих, ну ты наверное знаешь, мы иногда нанимаем их, смог догадаться, что ты являешься Азурой и подговорил другого, чтобы вместе сдать эту информацию Кайзеру за 20 тысяч долларов. Крысы успели их перехватить. Но как я позже смог узнать, лидер империи установил награду за твою голову или любую информацию по гражданской личности. Ты же понимаешь, что это значит. Теперь я полностью понимала всю напряженность отца, как и понимала, к чему это может привести. У империи так хватает сторонников по всему городу, возможно даже в СКП есть такие, а за подобные деньги меня будет искать весь город. Брактон-Бей окутает паранойя, каждый пятый, а в доках каждый второй будет только рад сдать мое местоположение империи. Каждый мой выход в поле будет сопряжен с риском нарваться на кипов империи, а любая попытка организовать законный или полузаконный бизнес, как кукла, будет обречен на провал изначально. Даже если отобьюсь от кипов, у них хватит обычных людей, чтобы хоть каждый день сжигать его дотла. На полицию, как обычно, надежды мало, ибо при такой концентрации кипов на душу населения они едва ли на что-то смогут повлиять. На СКП и протекторат надежды чуть больше, но именно, что чуть, играя по правилам, ни им, ни уж тем более мне, империю не одолеть. А если не сдерживаться, то это будет уже нарушением неписанных правил с их стороны, и резонанс в СМИ, ведь как же так, герои убивают. Понятно, что это может вызвать то, что злодеи перестанут ходить на бои с губителями, но мне-то от этого не легче. Ну и под конец, то, что Кайзер столь просто нарушил неписанные правила, уже не вызывало былого гнева. Привыкла. Видимо, нарушать правила хорошего-то на среди кипов дурная привычка и вообще традиция всех банд города. Трудно быть честным игроком, когда все твои противники напропалую мухлюют, а судья этого категорически замечать не хочет. Невольно в голове возникает один вопрос. А так ли нужны неписанные правила по отношению к тому же Крюковолку, если он напропалую их нарушает? И есть ли смысл вообще пытаться его захватить для отправки в клетку, если по пути его уже в третий раз освободят свои? С толкачом я еще могла понять почему. Понять, но категорически не одобрять, однако этому металлическому психу уже выписали билет в клетку, однако кайзер едва ли позволит забрать своего цепного пса, что и приводит к вполне закономерным последствиям. И это не говоря про то, что если один догадался о моей тайной личности, рано или поздно догадается кто-то еще, кого папины крысы не смогут или не успеют перехватить. Черт, да я сходу могу придумать десятка-два способов передачи информации, а стукачи и разведчики могут расширить этот список еще сильнее. Понимаю, невольно тяжело вздыхаю я. По-хорошему, когда идет такое давление и есть нешуточный риск подставить не только себя, но и свою семью, стоило бы просто свалить из города, забить на облик Азура и искать иную, нормальную команду для геройской деятельности, но папа слишком стар для всего этого дерьма, да и не сможет он уехать. Мало того, что некуда, так еще и денег на переезд и покупку жилья не хватит. И это не говоря про то, что папа не сможет бросить столько доверившихся ему людей из Союза, тем более видя, насколько прогнил наш город. Да и кроме этого, есть и другие, более субъективные причины. После смерти мамы, папа все это время был на грани, которую и переступил в момент триггера, и если просто все бросить и свалить из города, есть риск, что он не перенесет подобного предательства. Кроме того, мы оба любим Брактон Бей, насколько бы умирающим он ни был на самом деле, и просто бросить его, когда у нас есть силы хотя бы попытаться что-то изменить к лучшему, будет чертовски сложно. Папа резко повернулся к столу и схватил две фотокарточки. Вот, Стивен Стил и Клайв Джонсон. Так, Стив всегда был себе на уме, и сдох ради себя. Одна карточка полетела на стол, а папа продолжил, но Клайв, он же не был сволочью. Он же действительно, когда напивался, начинал вещать про отцов, основателей, величие европейцев, чистоту крови и прочее дерьмо, но он вытащил Ковальски и Мартинес из клетки зубов. Он плевался, когда слышал про очередного наркодилера с татуировками. Он нормально работал с азиатами и неграми, он спас Ребекку от банды лысых придурков со свастиками, потому что настоящие люди с беременными не воюют. Я не помню, кого тогда перекосило больше, Клайва или ее отца, когда тот пришел благодарить. Тот еще сионист был, если честно, Гоев презирал откровенно, но устроил его внучкам несколько визитов к хорошему доктору, бесплатно, и Клайв согласился, потому что здоровье девчонок ценил гораздо больше гонора. Клайв решил тебя продать потому, что боялся за свою семью, а я убил его потому, что он угрожал моей семье. И вот что я скажу, отец уставился в никуда абсолютно стеклянным взглядом, если я убил Клайва Джонсона, полноправного члена профсоюза докеров, человека, готового ради принципов бросить империю, а ради счастья семьи переступить через принципы, меня абсолютно не волнует, сколько там мрази, бандитов и злодеев придется прикончить, чтобы вытащить нормальных людей из этой ямы. Значит, нужно что-то делать с империей, задумчиво сказала я. Я, как никто другой, понимала ту боль, что испытывает папа от предательства друзей и знакомых, а также то, что это лишь первая ласточка. Империя не соблюдает неписанные правила. Они открыто начали собирать информацию обо мне, о моей гражданской личности. Они убивали людей, ни в чем не повинных граждан. А герои бесполезны, сколько ни лови злодеев, они все равно каждый раз сбегают, или их отмазывают в суде, или вытаскивают в момент транспортировки, или еще что-то. Выходит, ситуация такая, что герои и злодеи создали негласные правила, по которым они и должны осуществлять свою деятельность, чтобы не допускать полного хаоса, но в итоге получается так, что этим правилам, кое-как, следуют только герои, а злодеи, как минимум в нашем городе, вообще забили на них и даже не помышляют об их соблюдении, совершенно открыто их нарушая, но ими же прикрываясь для того, чтобы не дать героям и своим целям поступать зеркальным образом. Как ни посмотри, но вся эта ситуация буквально является все большей и большей эскалацией конфликта, выход из которого мирным образом крайне маловероятен из-за нашей с отцом невозможности сбежать. А значит, с течением времени все сведется к одному итогу – война банд. И неважно, как именно все к этому придет, раскроют ли они мою гражданскую личность, что автоматически приведет к началу кровавой войны между мной и империей, куда азиаты с радостью включатся, вымещая старицей былые обиды, или просто будут все больше и больше совершать нападки на мою геройскую личность, а награда будет расти и так до тех пор, пока весь город не станет охотиться за мной и единственным выходом станет истребление империи. И в обоих случаях итог один, меня сделают злодеем и едва ли не сподвижником Лунга. Именно этим я и занимался всю ночь, — сказал отец. «Благодаря твоей и Эми работе, мне открылись множество ранее скрытых складов империи, и во многих из них они хранят оружие, достаточное, чтобы приставить к ружью каждого имперца, и еще запас останется. Знаю о складах с наркотой, техникой, местах, где производят наркотики, нелегальных борделях, о десятке с лишним арен для собачьих боев, а еще несколько арен для подпольных боев между людьми. Они заставляют чернокожих и азиатов там сражаться до смерти одного из бойцов. Если нанести массированный удар по всем этим местам, это нанесет просто огромнейший удар по империи. Уверен, еще никто и никогда не знал о стольких объектах банды и не обладал возможностями ударить их сразу во все важные точки. А я могу это сделать. Ты раскроешь себя», — сказала я, выслушав его. «После такого даже последний идиот догадается о наличии в городе сильного кипа-властелина. Да и хватит ли тебе сил, чтобы нанести ощутимый удар по всем местам?» — спросила я у отца, что снова развернул карту города. «Может, не сейчас», — кивнул он мне, признавая мою правоту. «Но я уже организовал в канализации города множество гнезд для крыс, создал даже подобие экосистемы под городом, фермы для быстрого и обильного производства пригодной для крыс пищи. Сейчас их количество растет с каждым днем, даже с учетом смертей, болезней, неблагоприятной среды, прочих негативных факторов. Количество крыс должно увеличиваться в геометрической прогрессии каждый месяц, а через два месяца их будет уже столько, что они, выбравшись на поверхность, заполонят, буквально, весь город. Этого более чем хватит, чтобы смести всю силу империи. От их складов не останется ничего, кроме голых стен и прочего мусора, а все кипы, кто не способен пережить такое нашествие, исчезнут навсегда, от них даже косточек не останется. «Пап, успокойся», — сказала я, подойдя к отцу и положив руку ему на плечо, чувствуя, как он сильно был напряжен, его чуть ли не трясло от сдерживаемого внутри гнева и ярости, направленных на империю, что усугубилось еще и лошадиной дозой кофеина, причем настолько, что уже занялся тем, чтобы создать армию грызунов, которая буквально сожрет всех нацистов, убьет всех, кто состоит в банде и о ком знает отец, не оставив от них ничего, и совершенно не видит в этом ничего плохого. И это именно то, о чем я думала совсем недавно. Империя сама подводит меня к тому, чтобы рано или поздно я уже сама сделала с ними почти то же самое. Единственное, чего они не знают, так этого того, что у меня есть отец, который сейчас способен начать геноцид расистов в отдельно взятом городе, и его они довели уже сейчас, заставив верных ему людей пойти против него же, предать его. Сейчас отец, это будущее я, когда и мое терпение тоже подойдет к концу. Тебе нужно поспать, отдохнуть и уже на свежую голову обдумать еще раз все то, что ты сейчас запланировал, чтобы понять, что твои планы слишком поспешны. Отдохни, пап. Вместе со словами я воздействовала на организм папы абсолютным биокинезом, в первую очередь полностью приводя тело в порядок и восстанавливаю его, но создавая в теле папы сильную мнимую сонливость и усталость, отчего он тут же зевнул и, отвернувшись от карты, посмотрел на меня чуть ли не слепающимися от желания поспать глазами. «Наверное, ты права, девочка моя», — обнял меня папа и, подержав в объятиях пару секунд, отпустил, направившись в свою комнату. «Мне и вправду стоит хорошо поспать, прежде чем думать о таком. Эх, уже утро. Нужно позвонить ребятам, сообщить, что я сегодня не смогу прийти. Ну да ничего, моя помощь там и не требуется сегодня». Я наблюдала за тем, как папа прошел в свою спальню и просто упал на кровать, тут же и уснув, погружаясь в глубокий сон. Подойдя к нему, я коснулась его щеки и снова ощутила весь его организм, чтобы начать воздействовать на него, оказывая совсем незначительную, но очень нужную папе помощь. Немного углубила сон, заставила надпочечники и прочие железы тела и мозга выделить в кровь гормоны, что сделают его сон приятным и запоминающимся, чтобы его не мучили кошмары, появляющиеся из-за стресса, а после и вовсе слегка поправила организм, давая тому возможность к моменту пробуждения полностью отдохнуть и восстановить полную работоспособность, нивелируя все последствия от стресса, высоких нагрузок на организм и нервную систему, от чего страдала, в том числе и иммунная система, которую я тоже поправила. В целом, не делала ничего значительного и масштабного, тщательно отслеживая количество питательных веществ, что доступно телу отца и ни в коем случае не пересекая этой границы, в итоге уложившись в минимальные траты запасов питательных веществ и жиров в организме. Нужно будет посоветоваться с папой и предложить ему вариант с улучшением организма. Коли у меня есть теперь такая способность, то, имея возможность помочь папе с его согласия, как я могу этого не сделать? Разве что нужно посоветоваться с панацеей о том, как и какие изменения можно внести в организм, чтобы не нанести ему вреда. Вслух размышляла я, гладя волосы папы и внимательно наблюдая за тем, чтобы ничего в его организме не пошло не так. Только убедившись, что все с ним в полном порядке и ничего не пошло не по плану, я убрала руку и вышла из его комнаты. Вернувшись к столу, где были разложены вещи, документы и карта города, я волосами все это собрала, сложила, свернула, предварительно запомнив все отметки, и убрала подальше. Перед этим, естественно, убедившись, что никаких открытых окон или чего-то в этом роде вокруг нет и никто не сможет этого увидеть. Закончив с этими мелочами, я села на диван и уставилась в выключенный телевизор, в котором с трудом могла рассмотреть мутное отражение самой себя, не переставая думать о том, какая ситуация сложилась вокруг моей личности, что геройской, что гражданской. Империя хочет моей крови. Они хотят напасть на меня в гражданской ипостаси. Они буквально объявили всем о том, что начали со мной самую натуральную войну. Тихо шептала я самой себе под нос, не отводя взгляда и смотря в одну точку. Война банды против одного человека. Было бы забавно, не будь даже в этом городе живого примера, что это возможно. Лунг в свое время в открытой схватке нагнул весь протекторат, и что самое забавное, у меня есть реальные шансы как минимум пережить гнев империи. Значит, я должна быть готовой к любому из вариантов, который может произойти. Мне нужно набрать силы и навыки, прокачать их, создать из них гибриды и прокачать уже их настолько, чтобы быть способной выступить против хоть всего состава империи вместе взятого. А значит, мне нужно в первую очередь разобраться с их проекциями, узнать нюансы их способностей, приспособиться сражаться с каждым из них, выработать стратегию и тактику для сражения с любым и каждым из них, а также как можно скорее озаботиться тем, чтобы довести свои важнейшие навыки до максимума и провести их через эволюцию, регенерацию, что уже сейчас чертовски полезно, тоже неплохо бы поднять, довести до предела навык композитной брони, для чего мне нужен сильный противник с большими способностями к нанесению урона, навык стальной ловчий, что идеально сочетается и дополняет композитную броню. Мне нужно пройти большой путь в разломах и повстречаться со многими проекциями. А еще нужно озаботиться выработкой сопротивления к самым известным возможным воздействиям: огонь, электричество, кислота, яд, холод, свет в его концентрированной форме, лазер. Понимая, что времени прохлаждаться нет, я встала с дивана и забежала в свою комнату, чтобы взять портфель и закинуть в него комплект одежды, который мне пригодится на случай, если одежда, что на мне, будет уничтожена, а сил создать новую уже не будет, после чего вышла из дома, заперла дверь и легкой пробежкой направилась в ближайший, достаточно безлюдный переулок, где немедля вошла в разлом. Уже в иллюзорном городе, я оставила портфель на крыше дома недалеко от своего места жительства и направилась по крышам, в чем есть, к месту, где работает Эми. Она, самая первостепенная моя цель для улучшения навыков. Проекция панацеи позволит мне улучшить адаптивную мутацию, а это улучшит прочность моей кожи и регенерацию. Там же обитает и слава, которая имеет более чем достаточную силу, что позволит ей нанести даже мне урон, несмотря на все мои навыки, что позволит быстро их улучшать, а в случае, если она перейдет определенную грань, то убить ее воздушными лезвиями не составит особого труда, как уже показал опыт, да избежать от нее мне, на данный момент, проще пареной репы. Собственно, именно слава, на данный момент, станет для меня просто идеальной заменой моей гильотины, что позволяло в рекордные сроки улучшать навыки, связанные с прочностью кожи и тела. Вот только слава намного сильнее. Пробежка не заняла у меня много времени, я двигалась намного быстрее, чем большинство кипов в городе и немногие, кто мог бы сравниться со мной в этом. Это, разве что, может быть, частота, да скорость, и то не могу сказать точно, при благоприятных условиях, на прямой, я, без особых затруднений, со всеми навыками, в коротком рывке могу преодолеть звуковой барьер. А это что-то, да значит, собственно, еще до того, как я добралась до панацеи, я увидела славу, которая заметила меня и уже поднялась в воздух вместе с автомобилем, который она метнула в меня с такой силой, что при запуске машина уже смялась и едва не развалилась, но все же выдержала и стала мощным снарядом, что летел в меня на огромной скорости. Уходить в сторону я не собиралась, хотя и могла это сделать без особого труда. Вместо этого моя плоть обратилась в сталь, тело покрыл ужасающий барьер, а из ступней быстро выскочило по несколько длинных и острых металлических штырей, что пробили бетон крыши какого-то здания и зафиксировали меня на месте. Несмотря на все мои усилия, удар машины все же смог меня снести, но не из-за того, что я не удержалась, просто кусок крыши, на котором я стояла, не выдержал и его снесло вместе со мной снарядом из машины, что из-за удара мое тело и барьер просто оказалось разорвано и разлетелось во все стороны разными частями. Что же, могу смело заявлять, что такой снаряд меня уже не убьет. Более того, кожа вполне выдержала удар, и хоть пара костей точно треснула, но вроде ничего не сломалось. Зато вот появившаяся рядом со мной Слава, что была ранее скрыта летящим снарядом, ударила достаточно сильно, чтобы меня не просто снесло, мной словно выстрелили из артиллерийской установки, а руки, все еще в стальной форме, оказались смяты. Ужасающий барьер же оказался пробит, хотя и до этого он не сказать, чтобы как-то влиял на Славу, ведь другой человек, не бугай, получил бы сердечный приступ от той волны ужаса, что породил барьер вокруг меня от попадания автомобильного снаряда. А вот Славе хоть бы хны, чертовы родственные силы. Даже в металлической форме я ощущала боль от деформированных рук, которые приняли на себя удар Славы, а также вполне себе ощутила, как спиной пробило несколько стен, остановившись только, кажется, на шестой или седьмой, не успела сосчитать в полете. Вот вам и не сдерживающиеся Вики, в которой там по счету итераций, бросается автомобилями, словно мячиками для пинг-понга, а ударами сминает сталь крюковолка, словно бумагу. Вместо дальнейших рассуждений, мне пришлось тут же отпрыгнуть в сторону, несмотря на все не самые приятные ощущения, чтобы увернуться от удара Славы, что влетело в образовавшуюся в стенах дыру вслед за мной и ударом легко уничтожило стену, что остановило меня ранее. Я смотрела на деформированный металл рук и видела, как он постепенно восстанавливается, металл словно таял и медленно занимал положенное ему место, показывая, что регенерация взяла свое и постепенно возвращает мне целостность. Медленно, слишком медленно, по сравнению с тем, что она может сотворить одним ударом. Более того, поняв, что не может меня достать в ближнем бою, проекция нет, не отлетела, для того чтобы снова начать артобстрел автомобилями, давая немного времени восстановиться, а целенаправленно начала разрушать окружение, пытаясь не то завалить меня обломками, не то избить вырванным фонарным столбом, а потом и вовсе смяла дорогу подо мной одним ударом ноги. Только ожидание чего-то подобного спасло от немедленной принудительной отправки обратно в реальный мир. Оттолкнувшись от рушащейся дороги, я почти в буквальном смысле взмыла в воздух, обстреливая проекцию металлическими болтами из собственного тела вперемешку с невидимыми воздушными лезвиями. Первые сняли барьер, а вторые нашинковали тело. Учитывая, насколько далеко мы отдалились от изначальной точки, едва ли проекция панацеи сможет добраться до тела в приемлемые сроки. Все же оригинальная мини-скоростью, невыносливостью, похвастаться не может. Вероятно, можно было немного поиграть в салки со Славой, но исходящий от нее урон превосходил мою скорость регенерации слишком сильно, а всего один удачный удар мог закончиться смертью. Да и проекции, хоть и туповаты немного, но не настолько, чтобы позволять играть с собой. Впрочем, даже так, уже через пару десятков минут, когда смятые почти в гармошку руки без единой нераздробленной косточки приняли свою первозданную идеальную форму, проламываясь сквозь стены ко мне пришел второй гость. Трехметровый сгусток, полностью состоящий из крюков, лезвий, цепей и иного острого изогнутого, чертовски быстро вращающегося металла внушал обычным людям ужас и неотвратимость смерти, мне же надежду на развитие и множество ран, благо в стальной форме я боли почти не чувствую. «Точно, про тебя-то я и забыла, а ты долго», — сказала я, сразу же после своих слов прыгая высоко вверх, уходя на одну из крыш, еще в прыжке рукой посылая в сгусток череду из десятка воздушных лезвий. «Все, чего я добилась, это лишь еще большего привлечения к себе внимания и пары загнутых и сломанных вращением крюков», что, впрочем, мгновенно сменились новыми. Ну, на многое я и не рассчитывала. Приземлившись на крышу дома, я лишь мельком посмотрела на крюковолка и на всей своей скорости бросилась в сторону, где не должна пересечься с проекциями других кипов. Несмотря на мою скорость, проекция не сильно отставала, более того, по прямой даже начала брать разгон, вращаясь еще быстрее. Однако это мне и надо было. Вооружившись перчатками из фантомных лезвий, я смело прыгнула в самое сердце сгустка, тут же начав пробиваться сквозь металл. Крюки и лезвия просто сминались из-за своей скорости вращения, оставляя на мне лишь незначительные мгновенно исчезающие царапины. Однако я не могла пробиться до постоянно перемещающегося ядра. В какой-то момент, поняв, что не может меня таким образом одолеть, проекция опутала конечности цепями, в попытке четвертовать. Я могла бы мгновенно сместить часть цепей по фазе, но не стала этого делать, ожидая дальнейшего хода противника, и он меня не разочаровал. Скорость вращения еще больше усилилась, а лезвия и крюки сменились зубьями циркулярных пил. Неприятный, до шума в ушах громкий звук разрываемого металла наполнил улицу, когда кожа, а за ней и плоть наконец поддались его напору. Боли не было, несмотря на то, что он уже почти достиг костей, а сознание четко фиксировало величину полученного урона. В какой-то момент решив, что хватит, я сместила удерживающие меня цепи и толчком вырвалась из окружения, сминая вращающийся металл, после чего рванула в сторону центра города, стараясь больше не перемещаться по прямой. Теперь, когда славы больше не было, единственным, кто мог меня догнать, оставался только крюковолк, да и то, если наберет разгон. Так что у меня было определенное время, чтобы восстановиться, да и пара пущенных в преследователя автомобилей должны были немного его замедлить. Город большой, мест, где прятаться от проекции, что метать в крюковолка, еще много, как и энергии. Еще через два десятка минут мы снова вернулись к увлекательному, по мнению проекции, занятию распили Тейлор. И снова, и снова, и снова. И с каждым новым циклом восстановления и получения большого числа повреждений, я видела, как получаю все меньше урона. Навык композитной брони рос в уровне с большой скоростью, делая меня менее восприимчивой к урону, рос уровень и оборотной формы стальной ловчей, которая становилась все прочнее и прочнее, росла моя ловкость, скорость, сила в этой форме, рос уровень регенерации, что было видно наглядно, с каждым циклом сокращая время, за которое травмы восстанавливаются, а с учетом того, что количество травм постепенно падает из-за все больше возрастающей прочности, силы, выносливости и навыков, сокращение времени каждого цикла шло стремительное, пока он при всем старании больше не мог меня ранить. Отключив все активные навыки, я начала получать урон, позволяя проекции снова пытаться меня распилить на много маленьких тейлор. Однако вскоре мне это надоело, да и неприятно, когда тебя пытается распилить сразу 6 циркулярных пил, но в итоге быстро тупится и сменяются на новые. Так что, вырвавшись из цепи и совершив головокружительный прыжок в небо, я с удивлением уставилась на застрявшую крючьями в груди сферу ядра проекции нациста. Ну да, до этого я всегда вырывалась в направлении взгляда, а потому с его стороны было логично спрятать ее в той стороне, куда я ни разу не смотрела, то есть строго вверх. Ну или просто замучился убивать и решил, пусть лучше новая итерация со мной мучается, неважно. Так что, разрезав сферу надвое, я с некоторым довольством наблюдала выпавшего также разрезанного надвое Брэда. Как детина под 2 метра уместился в сфере диаметром примерно в 2 десятка сантиметров, я не представляю. Как, впрочем, и то, как я живу в стальной форме, так что всякую хрень можно смело списывать на силы, не ошибешься. Черт, уже есть захотелось, сказала я, только сейчас ощутив зверский голод. За прошедшие чуть меньше часа, в моем теле началось просто огромное количество изменений, и на все это нужно много питательных веществ. Пока я бежала, руки уже успели восстановиться, снова став полностью функциональными, так что я без опасений неслась к месту, где оставила портфель. Через десяток минут я уже была на месте и, быстро спрятавшись в переулке, накинула на себя свободную одежду и вышла из разлома до того, как на меня начнет нападение проекции отца с его армией крыс. Оказавшись в реальном мире и чувствуя зверский голод, я быстро пробежалась легким бегом до дома, хотя хотелось туда просто долететь, чтобы добраться до еды, но остатки разума, что еще сохранялся под воздействием всерастущего голода, не дали мне этого сделать, и я спокойно добралась до дома. Уже на кухне, через несколько минут, я стремительно доедала все то, что еще осталось от приготовленной недавно лазаньи в холодильнике. Даже не разогревая ее, я понимала, что мне этого не хватит, и думала о том, что делать, Через минуту лазанье кончится, и мне снова захочется есть. Мысль, идея, гениальная, в какой-то мере пришла в голову совершенно внезапно, и через минуту, доев лазанью, я побежала в подвал, где ранее экспериментировала с летающими крысами и где до сих пор осталось много забракованных, неудавшихся образцов, от которых я пока еще не избавилась. Ранее, когда Панацея учила меня использовать силы абсолютного биокинеза, она рассказывала, что иногда, когда требуется масштабное восстановление тела пациента, например отрастить конечности, а у пациента нет лишних десятка-двух килограмм жира, можно использовать, например, рыбу. Ну, а что? С ее силами совершенно не составит труда на самом базовом уровне изменить ДНК и превратить рыб в биомассу, а ту в идеальный протез, что станет новой рукой. При некотором опыте, конечно. На практике она, конечно, это не проверяла, ибо конспирация и клетка, но ничего принципиально невыполнимого в этом нет. Да и мне не новые конечности выращивать, а просто создать максимально питательную биомассу. Так что буквально влетев в подвал, я волосами подхватила ближайшую большую емкость и другими волосами закинула туда пару нежизнеспособных образцов летающих крыс, после чего, используя абсолютный биокинез, я заставила их тела превратиться в однородную биомассу, что была наполнена всеми необходимыми моему телу белками, жирами и углеводами, витаминами и прочими органическими соединениями. Единственное, что я сделала сверх этого, это добавило в эту питательную биомассу несколько вкусовых органических соединений, что хотя бы сделает эту жижу приятной на вкус. Главное, не думать о том, что это бывшие крысы. Теперь от крыс там даже ДНК не осталось, так что это точно не крысы-мутанты. Убеждала я саму себя, но недолго, казалось, от голода у меня кишки сами себя пожирать начали, так что я быстро взяла ложку с кухни, которую принесла с собой и начала есть эту питательнейшую массу, которой тут было килограммов 6, не меньше. О, а ничего так получилось, даже удивленно сказала я самой себе, но прекратив говорить с набитым ртом, продолжила есть. Наконец, через какое-то время, я почувствовала, что желудок полон, и, хотя я явно ощущала, что я даже близко не съела столько, сколько нужно моему телу, больше, за раз, я просто не могла в себя впихнуть. Оставалось только ждать и есть, в ожидании, когда я поглощу достаточно ресурсов, чтобы этого хватило на все изменения в организме, которых, откровенно говоря, была огромная масса. Скорость развития навыков плюс 127%, сила 61, плюс 4, ловкость 83, плюс 5, выносливость 368, плюс 32, проводимость 435, плюс 3, фантомные резцы, уровень 53, плюс 3, ужасающий барьер, уровень 61, плюс 8, мастер боя, уровень 54, плюс 4, адаптивная мутация, уровень 50, плюс 5, толчок, уровень 53, плюс 3, оборотничество, стальной ловчий, уровень 31, плюс 12, воздушное лезвие, уровень 16, плюс 2, продление битвы, уровень 15, плюс 4, абсолютный биокинез, уровень 28, плюс 2, композитная броня, уровень 100, плюс 41, регенерация, уровень 80, плюс 13, получено 684500 очков опыта, противник убит, Виктория Даллан, проекция, навык, кривое зеркало, уровень 29, плюс 2, ужасающий барьер, уровень 68, плюс 7, получено 15010 очков опыта, противник убит, Брэд Медаус, проекция, навык, кривое зеркало, уровень 31, плюс 2, оборотничество, стальной ловчий, уровень 39, плюс 8, получено 10890 очков опыта, внимание, навык композитная броня достиг максимального уровня развития, плюс 20000 очков опыта, для дальнейшего развития навыка советуем провести его эволюцию, начата эволюция навыка композитная броня в дюрасталевый покров. 25 очков развития изъято из вашего запаса в качестве платы за развитие. Дюрасталевый покров. Уровень 6. Удар любым холодным нетехнарским оружием лишь высечет искры из вашего тела. Огнестрельное нетехнарское оружие стандартного винтовочного калибра, а также дробь не наносит вам урона. Эффективность любых взрывчатых веществ и кумулятивных снарядов нетехнарского происхождения снижена в 2 раза. Ваше тело на 10% легче выдерживает давление любого рода. Температура пламени ниже 4500 градусов Ц не наносит вам вреда. Понижение температуры выше минус 5 уровень навыка С не наносит вам вреда. Получено 5250 очков опыта. Фантомные резцы. Уровень 54, плюс 1. Ужасающий барьер. Уровень 69, плюс 1. Понимание основ. Уровень 30, плюс 1. Адаптивная мутация. Уровень 51, плюс 1. Толчок. Уровень 54, плюс 1. Черная пуля. Уровень 34, плюс 1. Оборотничество. Стальной ловчий. Уровень 40, плюс 1. Облачение. Уровень 15, плюс 1. Марионетка. Уровень 12, плюс 1. Воздушное лезвие. Уровень 17, плюс 1. Продление битвы. Уровень 16, плюс 1. Выносливость. 373, плюс 5. Дюрасталевый покров. Уровень 10, плюс 4. Ускоренное восприятие. Уровень 44, плюс 3. Регенерация. Уровень 82, плюс 2. Получено 2750 очков опыта. Идентификация. Уровень 24, плюс 1. Облачение. Уровень 16, плюс 1. Марионетка. Уровень 13, плюс 1. Воздушное лезвие. Уровень 18, плюс 1. Продление битвы. Уровень 17, плюс 1. Получено 880 очков опыта. Проводимость. 480, плюс 45. Уровень повышен. Уровень. 74. 62 280 74 000 очков развития. 280. Получена особенность. Дюрасталевая кожа. Пережив череду сложнейших испытаний, ваше тело адаптировалось, приобретя более прочную на разрыв кожу. Теперь даже бугаям и изобретательным технарям придется постараться, чтобы вскрыть столь прочную оболочку и добраться до нежной плоти. Получена особенность. Дюрасталевый скелет. Пережив череду сложнейших испытаний, ваше тело адаптировалось, приобретая еще большую прочность костей, нежели ранее. Теперь даже сильным бугаям придется приложить определенное усилие, чтобы их сломать. Получена особенность. Дюрасталевые канаты. Пережив череду сложнейших испытаний, ваше тело адаптировалось, укрепив канатное строение мышечных волокон, что позволяет им выдерживать куда большие нагрузки и выдавать большую мощность. «Мощно, ничего не скажешь», — потрясенно воскликнула я, смотря на целую череду сообщений и раздумывая комбинацию чего с чем провести, в смысле стальная форма, у меня наконец взяла и даже перепрыгнула нужный уровень, как впрочем и три доступные варианты, резцы, барьер и пуля. Вот и вопрос, что лучше оставить, а что комбинировать. Решение 050311. Брактон Бей. По возвращении домой я застала вчерашнюю сцену с легкими изменениями. Меньше кофе и красных глаз, больше бумаги и ниток с кнопками. Картина перестала напоминать эпизоды из фильмов, в которых параноик строил доказательства своей теории заговора и стала походить на те куски, в которых детективы пытались разобраться в запутанном деле. Прогресс налицо или, скорее даже, на лице, так сказать. Вот, что сон животворящий делает. Надеюсь, теперь он не будет строить наполеоновских планов по радикальному очищению города от банд как, впрочем, и от остальных жителей. Я не хочу, чтобы папу прозвали Черной Смертью или Оверлордом, объявили угрозы С-класса и выписали приказ на убийство. Хотя, если учитывать того же Нилбога, который, хоть и не властелин, но тоже где-то близко, а потому аналогия вполне уместная, то власти могут продолжать игнорировать его существование. Разве что город обнесут стеной, и на этом успокоиться. Про эффективность данных мер по сдерживанию крысиного короля я предпочту промолчать, особенно сейчас. «Привет, доча, как вылазка?» – спросил папа, отвлекаясь от составления планов, стратегии ответного удара или поиска личности Кайзера, чтобы замочить того крысами в сортире, в зависимости от того, отошел ли он от состояния праведного гнева, дополненного лошадиной дозой кофеина, что здоровье никому бы не добавило. Вовремя я обзавелась копией сил панацеи, спасибо им за это. Пап, на всякий случай осторожно уточнила я, все же планы по уничтожению империи или даже целого города армии крыс не самые, мягко говоря, адекватные. Нилбог версии властелин никому в здравом уме не нужен. Да, повернулся ко мне папа и, видимо что-то прочитав по лице, немного грустно хохотнул, после чего продолжил. Как бы я не хотел уничтожить всю империю до последнего отбитого нациста, но это породит больше проблем, чем их решит, в том числе и для простых людей. Так что прости, совенок, но придется пока немного попридержать коней. С извиняющейся улыбкой и несколько даже виноватым видом закончил отец. Папа, это не я не спала всю ночь, строя планы эскалации и запивая это все кофеином. Не надо на меня свои достижения списывать. И тем не менее, настроение после вчерашнего было очень даже на высоте. Во-первых, в школу я вчера так и не пошла. Некогда было, все думала, какой гибридный навык получить, а когда придумала, весь день тестировала обновку. Сам процесс здорово осложняло то, что я в принципе слабо представляла, что смогу получить и как от этого плясать. Стальной ловчий, если смотреть на голую прибавку к характеристикам, здорово так увеличивал скорость и ловкость, а потому соединение с лезвиями, тем навыком, что был моим основным оружием долгое время и сейчас не утратил в прежней эффективности, напрашивалось само собой. Все же крюковолк с сотней постоянно вращающихся и игнорирующих прочность лезвий будет настоящей мясорубкой для всего, что движется. Да и сама мысль, что слияние сил Брэда и Софии, двух самых ненавистных мне людей в городе, что, к тому же, на дух друг друга не переносит, была как минимум забавна. Однако иные варианты тоже привлекали мое внимание. Слабость Вики, при всей ее крутости, это перезарядка барьера, во время которой она весьма уязвима. Иными словами, автоматная очередь легко бы выкосила как барьер, так и саму Славу. У меня, к счастью, подобной уязвимости нет как, впрочем, и барьера, способного сдержать удары губителей. Зато есть постоянно растущая прочность, которую здорово так увеличивает стальная форма, и дополнительно усилить ту способностями Славы будет отнюдь не дурной затеей. Да и сочетание двух защитных способностей даст либо пшик, либо, если следовать игровой логике, еще больше защиты. Больше защиты. Так, чтобы меня вообще не могли поцарапать и сдавались, осознав всю ничтожность своих попыток. Да и в случае пришествия губителя защитная форма позволит дольше держать его на себе, позволяя тому же триумвирату наносить основной урон. Все же во время пришествия подобных бедствий глупо мериться членами и соревноваться, кто больнее ударит, а надо делать все зависящее от тебя, выкладываясь на 120, а лучше и вовсе на 200%. Только в этом случае, если тебе сильно повезет, а сын на время отвлечется от снятия котят с деревьев, есть шанс, что город переживет пришествие губителя. А может и не переживет, тут нельзя быть ни в чем уверенным. Однако сочетание стальной формы и пули тоже должно было многое дать. Той же мисс ополчения дайте прочности силу крюковолка, а также разрешите пользоваться летальным оружием, и получите неубиваемого коммандос, что в одиночку зачистит всех барык и здорово так ущипнет остальные банды за мягкий филей. Однако правительство так бы никогда не поступило, ибо герои не убивают, и вообще война банд начнется. Ну а то, что эти самые банды хотя бы в том же многострадальном Брактон-Бей плевать хотели на неписанные правила, это почему-то мало кого заботит. Ладно, опустим меня, что мешает тем же нацистам в один далеко не прекрасный момент вынудить сотрудничать других кипов, даже против их воли. Кукла-одиночка, за нее некому заступиться, и никто не почешется, если она внезапно исчезнет или присоединится к банде под дулом пистолета. То же самое с Убером, Элитом, другими одиночками или слабыми группами, а дальше усилившаяся империя может потянуть свои лапы к новой волне. Ну а что, их имена и места жительства всем давно известны, а там, пара провокаций, чтобы втянуть их поглубже в разборки, и Кайзер получит свой формальный повод, чтобы посадить их всех на кол или, наоборот, захватить, чтобы под пытками, наркотиками или угрозами смерти вынудить сотрудничать. Едва ли стальной король нацистов откажется от личной панацеи или славы, которых будет удерживать беспокойством о сестре. Каждый из выборов имел свои фишки и особенности, а слияние двух навыков не давало относиться к этому выбору несерьезно. Однако и выбрать я, к сожалению, могла только один. Навык «Ужасающий барьер» изъят из списка доступных. Навык «Оборотничество», «Стальной ловчий» изъят из списка доступных. Начата рекомбинация сил. Рекомбинация сил завершена. Получен навык уникального гибридного уровня «Оборотничество», «Стальной тиран». «Оборотничество», «Стальной тиран». Уровень 13. Позволяет превращаться в форму «Стального тирана», создавать различные виды холодного оружия и шипов из своего тела, а также ограниченно манипулировать формой и свойствами металла. Позволяет генерировать ауру ужаса тем сильнее, чем больше впитано урона. Позволяет выстреливать шипами из своего тела в ответ на угрозу со скоростью ловкость 1 м/с. В форме тирана пользователь получает следующее улучшение. Сила плюс 12 единиц за уровень навыка оборотничества, Стальной тиран. Ловкость плюс 8 единиц за уровень навыка оборотничества. Стальной тиран. Выносливость плюс 6 единиц за уровень навыка оборотничества. Стальной тиран. Навык дюрасталевый покров плюс 4 за уровень навыка оборотничества. Стальной тиран. Навык регенерация плюс 2 за уровень навыка оборотничества. Стальной тиран. Аура ужаса 13 уровня. Затраты энергии. 35 единиц в минуту на поддержание. Потеряно 40 очков развития. Новый навык был любопытной комбинацией способностей. Пускай в грубой силе я значительно и потеряла, но тут вина в том, что навыки у меня были банально слишком сильно прокачанными. Один только барьер 69-го чего стоил, а там еще и форма 40-го была. В общем, я сама себе оказалась злобным Пиноккио, слишком долго развивая навык, что в итоге и вылилось в урезание осетра. Любопытен же он в первую очередь был тем, что не был столь жестко привязан в следовании моему телу, а потому вполне позволял в некоторой степени менять форму оборотня. Нет, Ктулху с тентаклями или жирафа с крыльями мне никто вылепить не даст при всем желании. Наверное, даже исток понимает, что фигня получится, но вот изменять тело, оставаясь в общих гуманоидных очертаниях, вполне можно. Неизменными останутся только две вещи: бонусы от уровней и наличие шипов. Так что, скажем, вылепить двухметрового рыцаря в глухих черных латах и с огромной покрытой шипами палицей – не такая уж и большая проблема. И единственная схожесть с маленькой и безобидной мной – это то, что мы можем нагонять потусторонний ужас. Ну, думаю, теперь я вполне смогу отвлечь того же крюковолка от поиска Азуры, прищемив хвост неким тиранам или, может, лучше подобрать другое имя для иного альтер-эго. Задумчиво кивнула я, но заметив, что папа не совсем осознает, про что я, начал объяснять понятые мной особенности. Жаль, не получится сделать так, чтобы Азуру видели одновременно со мной. Это бы дало мне алиби и снизило бы вероятность того, что нацисты поймут, кто я. Замечательно, подытожил папа, и тут же огорошил меня вопросом. Как ты думаешь, если я сообщу в школу, что ты заболела и в эту неделю там скорее всего не появишься, это вызовет меньше подозрений, чем твои систематические прогулы просто так? Ну, София так и так все поймет. Джозеф в первом случае может прийти с апельсинами или позвонить со словами поддержки, с него станется, но это же в любом случае может вызвать подозрения. Ты думаешь, что эти несколько дней стоят вероятности вывести на нас империю? Да, в любом деле нужны люди, вещи и время. Деньги, по факту, лишь способ получить все это. И сейчас для нас то время, которое ты проводишь в школе, важно исключительно как твой отдых от киповщины, сохранение маскарада, а получение знания и социализация отходит на третий план. По факту, отдых там хреновый, срыв маскарада в текущих условиях неминуем, и, что уж там, ни знаний, ни социализации ты в Уинслоу по факту не получала, а резкое изменение поведения сейчас противопоказано. Папа горько улыбнулся и продолжил. Да простит меня Аннет, но тебе нужно прогулять школу. А вещи и люди? Хорошо, что напомнила. Светить связи с докерами сейчас, только подкидывать Кайзеру новые улики и заложников, но есть одна мысль. Как ты смотришь на то, чтобы вылечить от бесплодия бывшую последовательницу Люструм, разыскиваемую полицией за убийство своих насильников, и бывшего сержанта морской пехоты, спившегося после смерти родителей? Это смотреть надо. Если у него цирроз печени, это одно, а если уже лихорадка и маразм, в общем, надо смотреть. Папа посмотрел на меня как-то странно и пошел к телефону. А, ты в смысле моральных проблем с женщиной? Папа, моя сила весьма однозначно поведала о намерениях Кайзера в случае моего захвата живой. Хотя, чисто технически, проделать это с моим трупом они тоже могут. Десятки маленьких глоток издали жутковатое цверканье, а папа абсолютно спокойным голосом произнес. Так, сейчас мы поедем на место встречи в доках, а ты возьми костюм и уточни у силы, не может ли она указать поименно тех, кто собирался воплощать эти намерения в жизнь. С последним было проще всего. Крюковолк, Штормтигр, Кайзер, Крик и Цикада игнорировали правила, словно они придуманы были для кого-то другого. Например, для ничего не знающих новичков, которых можно быстро слить, если те перейдут черту. Неужели, собственно, только для них и героев эти самые правила и работают в Брактон-Бей? Почему-то похоже именно на это. Так как разговор был серьезным, а к дисциплине за рулем после смерти мамы мы относились серьезно, обсуждение планов продолжилось уже на конспиративной квартире, пустом офисном помещении рядом со зданием профсоюза. По вещам надо будет тебе в качестве отдыха наведаться к Элиту и заодно уточнить про места, в которых тут можно набрать сырья и запчастей. А с Убером я поговорю на тему контактов с некоторыми кипами-наемниками, может, какие-нибудь вигиланты появились. Главное, не выходить на контакт одновременно и быть настороже, все-таки это не герои. 20 тысяч для них не деньги, но полностью им доверять не стоит. Как минимум, тебе надо встретиться с командой трещины. Нанять их не получится, они не работают в городе и против империи не пойдут, но надо будет обговорить такое место, в котором разломы будут легко досягаемы, и попросить, чтобы на встрече присутствовал Тритон. Его пот и слюна могут кого угодно вывести из строя, но, что характерно, без негативных последствий. Как минимум, пригодится для задержаний, как максимум, может сработать на лунге. Главное, чтобы у тебя тоже не появились хвост и оранжевая кожа, под конец несколько неловко пошутил папа. Хвост и оранжевая кожа, где-то на форуме слышала про такое. Дело 53 вроде бы, так называлось, кипы, которым сильно не повезло в момент триггера, и силы изменили их физиологию по своему усмотрению. Надо ли говорить, что их усмотрение сильно отличалось от того, которое задумано было природой. Совенок, как ты смотришь на возможные переговоры с чистотой, с нацисткой? Я, похоже, недооценила то, насколько на папу повлияла сложившаяся ситуация. Я надеюсь, что это для получения ее силы. И как мы сможем гарантировать безопасность переговоров? Она же в империи. В том-то и дело, что Клайв был абсолютно уверен в том, что из империи она ушла. Собственно, не только он, многие так считают. Она периодически громит базы аппы диких банд в одиночку. И больше ни в чем не замечена. Тейлор, папа потер переносицу, нам надо решить несколько стратегических вопросов, если мы не хотим вечно быть стороной, отвечающей на действия посторонних. Допустим, ты разовьешься настолько, что сможешь противостоять имперским маскам, что делать с СКП и Лунгом? Каких преступников преследовать в первую очередь, а на какие преступления закрывать глаза? Будем ли мы создавать свою организацию контрабандистов и сеть равноправных публичных домов? Кого из имперцев убить, кого изгнать, а кого оставить? Он замялся и продолжил, что делать в том случае, если я погибну. Так, если я правильно тебя поняла, через несколько минут прибудут первые рекруты, так что ответь на более легкий вопрос. Равноправные публичные дома, Аннет как-то раз заметила, что с точки зрения равноправия ликвидация женской проституции равнозначно поднятию мужской проституции на уровень женской. Я могу показать тебе цифры, но по факту секс-туризм – это одна из значительных отраслей экономики города. Я попыталась понять, как от борьбы с преступной бандой нацистов мы перешли к крышеванию мужской проституции. Воображение нарисовало прогулку папы с позолоченной тростью и в фиолетовом пальто мимо шеренги юношей в плавках, мускулистых, блестящих от масла, принимающих культуристские позы накрашенных юношей в плавках, ковбойских шляпах и галстуках-бабочках. Мое воображение дорисовало наиболее гармонично сложенному чернокожему юноше макияж, икнуло, сменила его расу на индийскую и добавила на лоб красную точку. В этот момент я как никогда была благодарна непрозрачному шлему, не позволяющему папе увидеть мою покрасневшую физиономию. Хорошо хоть пар из ушей валить не начал, как в каком-то глупом мультике. От размышления о том, что я как героиня взяла пример с легенды, мне тоже нравился мужской пол, меня отвлек стук в дверь. «Мисс Кэт и мистер Напс, героиня Азура, кип-лекарь», представил нас папа. «Предлагаю пока заняться лечением, а потом перейти к предложениям, от которых вы вполне сможете отказаться». После небольшой паузы Напс, худой и высокий мулат с армейской стрижкой, предпринял попытку пропустить даму вперед, на что дама, дернув щекой, согласилась. «Пока я пыталась разобраться в проблемах с детородными органами индианки, та молча меня разглядывала, не меняя каменного выражения лица. Так, в принципе, повреждения я убрала. Сейчас надо будет сходить в туалет и 3 дня не использовать, не нагружать, не заниматься вагинальным сексом», поинтересовалась Кэт.